Эпилог. В приемной шуршали. Свой секретутник я перевел из развалившейся компании за собой, кроме Анны. Там, где была билингва, теперь шуршали падальщики. Но ничего, кроме мебели и красивой вывески, им не светило. Даже здание было перекуплено на самом раннем этапе. Насрал Макс, конечно. Двери тут были тоньше, чем в билингве, поэтому было слышно, как в приемной началось волнение, шум. А потом без доклада дверь раскрылась и вошла. Нет, сначала все же бочком протиснулась Жанна. Выпалила. Юлия Валерьевна просит узнать, примете ли вы. Примет. Юлька гордо процокала мимо нее на каблуках, вжав Жанку в дверь. И захлопнула ее прямо перед лицом секретарши. Я встал из-за стола, едва сдерживая улыбку. От ее наглости и вот такой напористости у меня вставало, как в 17 лет, на порнуху. Она нравилась мне дерзкой гораздо больше, чем послушной и увядшей. И намного-намного больше, чем накачанной черти чем. И я намерен был ей это продемонстрировать, залив ее горло горячей спермой. Но сначала надо было надавать ей по жопе. «Я сколько раз тебе говорил не надевать каблуки? 8-й месяц, навернешься, и что-то случится с ребенком, я тебя уничтожу», — сказал я, замораживая ледяным тоном все вокруг. Но жену было не так уж легко напугать. «Эльдар Фаритович, вам ли не знать, что для юриста каблуки – часть дресс-кода? Даже беременного юриста». И она как нарочно пошатнулась, падая предусмотрительно, правда, в мою сторону. «Вам, Юлия Валерьевна, лично запрещаю дресс-код», – прорычал я, обхватывая ее и прижимая к себе. «Иначе запрещу нахрен вообще работать. Я вышла замуж за тирана». Закатила она глаза. За тирана восточных кровей. Уточнил. Будешь сидеть дома и выходить не дальше парка, если не будешь слушаться. И рожать каждый год, пока не родишь мне армию сыновей. Никаких тебе банков, никаких университетов, там одни извращенцы работают. К тому же, они видели меня без трусов и шлюхой Чельцова, я помню. Но после того, что ты сделал, они боятся даже подумать обо мне непочтительно, поверь мне. Она потерлась носом о мое плечо, и сердце растаяло безвозвратно. Надеюсь, моя огненная Юлия не замечает, что делает со мной. Иначе мне конец. Хотя я до сих пор утверждаю, что женился на ней из чувства вины, из-за того, что она охотно дает в жопу, и потому что она залетела, забив на таблетки из-за всего происходившего. Сын. У меня будет сын. Это уже точно. Когда он родится, я все-таки расскажу ей, что тот взгляд, которым она окидывает мой член, стоя спиной ко мне на четвереньках абсолютно голенькой, та смесь ужаса и восхищения, из-за которой я не смог забыть неудачливую соблазнительницу, это именно то, из-за чего я люблю ее. Хотя, наверное, она уже о чем-то догадалась, когда я назвал свою новую компанию Юлия и взял ее туда работать уже на 3-м курсе. Сначала стажеркой.